Глава 28. Первый порыв Семена был схватить Алину за руку и бежать к машине, но увидел раненого, который самостоятельно вряд ли смог бы до нее добраться. Пришлось притормозить. «Алин, бери все лекарства, которые внесешь, а я помогу ему», — распорядился Семен. «Тебя как зовут?» — обратился он к мужчине. «Женек», — ответил тот сквозь зубы. Взгляд у него в этот момент был как у щенка, догадавшегося, что хозяева собираются бросить его на дороге. «Женек, не обещаю, что буду осторожен с тобою. Постарайся терпеть, пока будем идти до машины». «Угу». Раненый активно закивал. Алина зашумела пакетами, собирая по-быстрому все разложенные по шкафам и полкам лекарства. Семен подхватил раненого под руку и помог подняться. Тот стоически терпел боль и молчал, стиснув зубы. Больше всего ему хотелось, чтобы его не забыли и не бросили здесь одного. Страшнее всего остаться беспомощным в ожидании смерти. На улице творился настоящий бардак. Сколько ни учили людей, они все равно в панике действовали максимально бестолково. Мешали друг другу забраться в машины, пытались взять с собой ненужные вещи, ругались и тратили время на лишние действия. А шум колотушек был уже слышен, и приближался он со стороны дороги, ведущей к памятнику ветеранам Великой Отечественной. Получалось, что флароморфы двигались со стороны карьера, и, вероятнее всего, это была та банда, которая должна была перехватить едущие после стычки самосвалы. Коллективный разум Зеленцов решил пожертвовать частью своих войск, чтобы нейтрализовать докучающих людишек. Или же они нашли управу на вирус и больше не боялись зараженной зоны. Афоня выбежал на улицу в смешной одежде, явно позаимствованной у кого-то на даче. Драный свитер, черные просторные штаны с лоснящимися коленками и резиновые сапоги не по размеру, громко хлюпающие пустотой при каждом шаге. «Откуда они идут?» — спросил он громко. «С карьера», — ответил кто-то. «Ладно, дети услышали, пока по чужим дачам лазали». «Проверяйте своих, через минуту отъезжаем!» — выкрикнул Афоня. Увидел Семена с раненым и подошел помочь. «А ну, расступились перед тем, кто пострадал за вашу жизнь!» Он начал расталкивать людей, чтобы протащить Женька к машине. Авторитету никто перечить не посмел. Раненого приняли сверху и затащили в кузов. Только там он позволил себе немного постонать. Семен подсадил следом за ним Алину вместе с ее пакетами, а сам отошел в сторону, пропуская женщин и детей, следя, чтобы некоторые мужички, не участвовавшие ни в чем, не спешили спасать свои никчемные душонки. Если такие были, он грубо хватал их за ворот и вытаскивал из очереди. «Куда нахрен лезешь? Вперед, детей!» — спросил он у потного толстяка. «Там дочь у меня, мы вдвоем остались!» — попытался тот надавить на жалость. «У всех дочери и сыновья, будь мужиком, терпи! Вдруг мы не успеем, ты сядешь, а чей-то ребенок останется снаружи, а ты представь, что это твоя дочь, а какой-то кабан забрался вперед нее!» «Не успеем?» Из всей речи он услышал только это. Его глазки забегали, на лбу выступили крупные капли пота. «Мы же можем погибнуть!» «Можем, и с очень большой вероятностью, но это не повод вести себя как инфантильный чудак!» «Мы же... Ох, это ж как же так?» Мужчина начал проявлять признаки начала панической атаки. Появилась одышка, взгляд одичал, выражая безумную отрешенность. «Семен, держи!» Алина увидела ситуацию и бросила через решетку пластиковый пузырек. «Это на шатырь! Сунь ему под нос!» Семен поймал его, открыл пробку и буквально брызнул аммиачной струей толстяку в ноздри. Тот дернулся, принялся разевать рот, как рыба на суше, таращить глаза. Видимо, Семен немного перестарался и даже успел испугаться, что человек помрет, не выдержав эмоциональную и физическую нагрузку на изношенный перееданием организм. Но спустя секунды мужчина пришел в себя. «Что это было со мной?» — спросил он, словно не помнил последние моменты. «Где эти зеленцы?» Колотушки, напоминающие автоматные очереди, приближались, но в поле зрения флароморфы еще не появились. Вполне возможно, они прочесывали все дачные домики, не зная точного местоположения людей. До слуха доносился грохот поверженных заборов и треск ломаемых кустарников. Женщины и дети, наконец, загрузились в грузовики и автобус, и стали садиться мужчины. Виталий сел за руль развозного грузовичка вместе с Натальей Сергеевной. Их автомобиль был самым неподготовленным к противостоянию с великанами-флороморфами, но бросить продукты не решились. «Ну что там? Все сели?» – громко поинтересовался Афоня. «Все!» – Семен запрыгнул в кузов последним. «Трогай!» Афоня развернулся на узкой улочке, не щадя соседние заборы и насаждения, и поехал в противоположную от приближающегося стука колотушек сторону. За ним двигался Виталий на грузовичке, следом автобус и замыкал колонну Иннокентий. За его машиной тянулась конструкция из связанной проволоки, напоминающая очень редкую сеть. Ей предназначалось не дать флороморфам подобраться к машине сзади. Сетка должна была сбивать их с ног. Показались первые зеленцы, возвышающиеся корявыми головами поверх заборов. Они шли четко на шум машин, невзирая на препятствия. Афоня прибавил скорость, испугавшись, что их заблокируют на узких дачных улочках. Машина запрыгала через неровные перекрестки. Ветки яблонь, вишен и рябин, растущие слишком близко к дороге, захлестали по бортам. Семен сидел у самой решетки, придавленной к ней всей массой людей, находящихся в кузове, и упирался, чтобы его не раздавили во время прыжков. Он видел всю картину происходящего. Флороморфы, все меньше походящие на людей, целенаправленно преследовали машины, сбивали заборы, падали через них, бегущие следом не замечали упавших собратьев, наступали на них, неотвратимые и неутомимые, как роботы с единственной целью своего существования – уничтожить людей. Семен поддался слабости, наблюдая за упрямством флороморфов, и подумал, что сопротивление лишь отсрочит агонию. Надо было дать агрессорам генеральное сражение и пасть как воин, чтобы обелить совесть. Накрывшее его уныние испарилось, когда он увидел, как один из флороморфов выскочил с участка и почти догнал машину Иннокентия, но запутался в хитроумном устройстве, которое волочилось за ней. Упал навзничь, зацепился ногой и некоторое время оттащился за грузовиком, пытаясь подняться. У него ничего не получилось, и он отцепился только на повороте, провалившись в бетонированный стоп на перекрестке. Глупое поведение зеленца позволило Семену поверить в себя и заставило не унывать, а искать способы решения проблемы. Самосвал выскочил за территорию дачного массива и начал набирать скорость. Виталий не отставал. Он моргнул дальним светом и помахал рукой через лобовое стекло. Семен просунул руку сквозь решетку и тоже помахал ему. На просторе у зеленцов шансы догнать или атаковать незаметно равнялись нулю. Можно было вздохнуть на какое-то время. Эвакуация хоть и прошла нервно, но ни один человек не погиб и не остался брошенным. Афоня направил машину к трассе, решив на скорости уехать подальше от города. Он был уверен, что зеленцов там уже нет, потому что никому из людей не придет на ум прятаться в брошенных машинах. Семен почувствовал, как его трогают за плечо. Это была Алина. Она протиснулась через людей, чтобы быть рядом с ним. «Мне показалось, что ты грустишь». Она мило улыбнулась. «Не сказать, что грущу. Немного задумался. Как там наш пациент?» Семен привлек Алину к себе. «Не столько удержать, сколько оградить от наваливающихся на тряски людей. Жить будет, ухудшений нет. Как думаешь?» «Флороморфы решили нас атаковать, потому что выработали иммунитет к вирусу?» – спросил Семен. «Они больше не боятся его?» «Я не знаю. Было бы хорошо посмотреть на тех, кого вы подстрелили, или на пирамиду, но она такая здоровая, что загибаться может целую неделю, а мы и не заметим разницы», – предположила Алина. «Но мне сразу, как я услышала, что к нам приближаются флороморфы, подумалось, что они решили нас прихлопнуть, поняв, что мы источник заражения и готовы пожертвовать некоторым числом особей для нашего устранения». «Хорошо бы, если так». Семен боялся верить в это. За последние дни все надежды не прошли проверку на прочность, разбившись о суровую действительность. Грузовик выскочил на асфальтированную трассу, соединяющую Ключевск с областным центром. Брошенных машин оказалось намного больше, чем ожидал Семен. Большая часть осталась на трассе с выбитыми стеклами, мятыми дверцами, крыльями, крышами, но немало автомобилей валялось по обочинам. Афоня лавировал между ними, стараясь не задевать отбойником. После отметки 40-го километра он остановился рядом с АЗС. На ее фасадной стеклянной стене не имелось никаких следов проникновения флороморфов. У заправочных колонок навечно замерли две легковушки с воткнутыми в горловины шлангами, а в стороне застыл бензовоз с большой хромированной емкостью. Остальные машины кортежа подъехали и остановились рядом. «Что, народ, умеет кто-нибудь из вас заправлять машины?» — громко поинтересовался Афоня из открытого окна. «Работал кто-нибудь на АЗС?» Ответа не последовало. «Придется по старинке сливать из бочки». Он выбрался из кабины и прошел к задней части бензовоза. Долго возился с кранами, потом вернулся. «В бочке бензин!» — произнес он расстроенно. «Ладно, сольем его из бака, да на дороге подербаним из фур. У меня уже стрелка на нуле. Я предлагаю переночевать сегодня на АЗС. Тут и жрачки можно раздобыть, и питья. Женщин и детей на крышу отправим ночевать, чтобы не бояться за них. В случае тревоги попрыгают прямо с крыши на машины. Семен, Виталий, вылезайте. Осмотримся, оценим ситуацию». Афоня махнул рукой. Семен изловчился и протиснулся в специально оставленный для эвакуации проем. «Я с тобой». Алина полезла следом. Семен поймал ее и поставил на землю. Виталий тоже подошел не один, с Натальей Сергеевной. На ее шее темнел синяк, очень похожий на засос. «Место мне кажется безопасным. От любого населенного пункта далеко. Зеленовидам здесь тусить нет никакого смысла. Думаю, переночуем спокойно», — поделился Афоня своими мыслями. «Но дежурство все равно надо ставить». Семен знал, что не уснет, если не будет уверен, что кто-то остался на часах. «Само собой, настали такие времена, что без этого никак нельзя. Не зеленоиды, так какие-нибудь отморозки могут появиться». Афоня посмотрел на дорогу в обе стороны. «Жаль, стрел впрок не заготовили. Непредусмотрительно». Он задумался. «А знаете, кого мы забыли на дачах?» «Кого?» Семен напряг память. «Льва Николаевича, вашего соседа». «Черт!» — Алина скривилась. «Даже не вспомнили о нем. Бегает уже, наверное, со своими», — Виталий усмехнулся. «Ну, давайте разобьемся и сходим на 300 метров от АЗС в разные стороны. Смотрите внимательно под ноги, чтобы не наступить в разрыв траву», — посоветовал Афоня. «Да откуда тут ей взяться? Здесь не было критической массы флороморфов, чтобы вырастить пирамиду». Виталий отмахнулся от этого предупреждения, как от глупой мысли. «Ты попади в нее, потом не будешь так думать!» Афоня показал свои руки в многочисленных ранах. «Непередаваемые ощущения, особенно чувство, что тебя уже не отпустят!» «Мы будем смотреть под ноги», — пообещал Семен. «Хорошо, расходимся. Семен направо, Виталий налево, а я смотрю ту сторону дороги», — распорядился Афоня и направился к машинам. «Народ, выбирайтесь, идите на АЗС, берите, что хотите, отдыхайте, пока взрослые занимаются делом». Дети встретили его распоряжение криками радости и начали подталкивать родителей к выходу. Семен, представив, что сейчас они все выгребут и им ничего не останется, забежал внутрь, схватил с витрины два шоколадных батончика, пачку чипсов и бутылку воды. Дети чуть не сбили его на выходе. Алина стояла рядом и смеялась. Все-таки чем младше человек, тем легче ему приспособиться к быстро меняющейся обстановке, даже такой радикальной, как сейчас. Они с Алиной сошли с насыпи, на которой стояла АЗС, и пошли по скошенной жесткой стерне. Разглядеть среди нее молодую разрыв траву не составило бы большого труда. С каждым днем, даже с каждым часом, новая жизнь становится все обычнее и обычнее, заметила Алина, забравшись рукой в пакет с чипсами. Уже никто не хочет плакать и стенать, а детям вообще в кайф, в школу идти не надо. «Жирный плюс», — Семен усмехнулся. «У них теперь другая школа начнется. Даже жаль, что их детство закончилось так рано. Никакие книжки про то, как воспитать ребенка, уже не пригодятся». «А ты бы как воспитывал сына?» — спросила Алина, хитро глядя на Семена. «В смысле? Применял бы насилие?» «Слово «насилие» в контексте воспитания детей звучит ужасно», — Семен скривился. «Как будто родитель-маньяк намеренно произвел ребенка на свет, чтобы бить. Я за подзатыльники и ремень, но в редких случаях. Сама же видишь, вседозволенность и безнаказанность превратила мелюзгу в истеричек. Чуть что орать, падать в обмороки, а потом резать вены, прыгать с балкона и так далее. А ты-то сама что думаешь?» Он испугался, что у Алины принципиально другие взгляды на воспитание детей. «Слава богу, я думаю так же. Терпеть не могу мелюзгу, вопящую в общественных местах. Убила бы их и их родителей. Дело осталось за малым — родить ребенка и потренироваться. А если будет девочка? Блин, девчонку лупить не стану. Это право достанется тебе». Семен хлопнул Алине ладонью пониже спины. «Могу только так и только больших девочек». На дороге со стороны города показалась машина. Она активно лавировала, объезжая брошенные автомобили. Вскоре удалось разглядеть, что это буханка с комплектом внедорожного оборудования. «Кажется, я эту машину знаю», — Семен удивился, увидев ее. «Это не опасно? Нам может отойти подальше?» — распереживалась Алина. Буханка резко остановилась напротив них. Опустилось стекло с пассажирской стороны. «Эй, а вы чё гуляете свободно? Тут что, безопасно?» — спросил незнакомый мужчина. «Мы как раз и проверяем, безопасно тут или нет», — ответил Семен. «А вы откуда и куда?» Из-за пассажира показалось лицо коллеги из автосервиса, того самого, который в начале события отказался помочь. «Сёма, это ты?» — удивился и обрадовался он. «Андрейка, ты все-таки решился выехать на улицу?» — поддел его Семен. «Молодец!» «Ну так жену надо было забрать детей», — ответил он. «А вы чего тут слоняетесь?» «Видишь заправку впереди? Там сейчас тусит наша община. Если хотите, присоединяйтесь», — предложил Семен. «Община? Вы что, сектанты?» — удивился пассажир буханки. «Да, свидетели Зеленого Вознесения», — ответил Семен. «Вы из города? Какие там новости?» «Да какие новости, Семен? Никого там уже не осталось. 200 000 населения исчезло за несколько дней. И так везде. Все, нет больше человечества, а мы теперь крысы, которым надо прятаться в норах, или тараканы». Андрей покачал головой. «Бенз на заправке остался». «Ну да, целый бензовоз», — ответил Семен. Настроение коллеги ему не понравилось, но он знал, что Андрей будет реагировать именно так. Он был из тех людей, кто умел приспосабливаться, но не сопротивляться. Отличная позиция для жизни на вторых ролях, созданная для доедания гарантированных объектков с барского стола. «Нас там примут?» — спросил Андрей про людей на заправке. «Конечно, если только не начнете стучать рука об руку», — пошутил Семен. «Давай». Коллега помахал на прощание и уехал. Алина проводила машину взглядом. «Даже хорошо, что он тогда не согласился за нами приехать. Ненадежный какой-то. Очень хитрожопый тип. Всегда отказывался от любого сложного ремонта. Я, говорит, техническое обслуживание люблю. Масло менять и фильтры. А от остального руки сбиваются. И вообще, можно сломать что-нибудь в машине клиента и на бабки попасть», — описал Семен коллегу. «У него всегда была последняя модель телефона, дорогие кроссовки, а в профиле фотографии то с моря, то с горнолыжного курорта. Не уверен, что все они были подлинными. При этом у него не было своего жилья и весь в кредитах и долгах». «По нему видно», — согласилась Алина. «Странно, что он дожил до сего момента. Такие и выживают за спинами тех, кто рискует. Непонятно только зачем». Семен осмотрелся. «Кажется, мы прошли с тобой 300 метров. Идем до лесопосадки и назад». Они вернулись на заправку после Виталия с Натальей, но перед Афоней. Руководитель команды не мог халатно отнестись к своей работе. Он дотошно проверил все подозрительные места и только тогда решил, что дело сделано. «А что у нас за гости?» — спросил он, глядя на оборудованную для внедорожных приключений буханку. Очередные выживальщики, которые наконец дождались. Андрей с семьей и их друзья набивали сумки всем, что осталось в магазинчике при АЗС. «Это мой коллега с работы», — ответил Семен. «Они удрали из города. С нами поедут». «Кажется, нет», — Семен пожал плечами. Афоня решительно направился внутрь здания. «Тук-тук! Хорошего дня, добрые люди!» — поздоровался он, внимательно рассматривая гостей. «Вы дальше с нами или как?» «Или как?» — ответил товарищ Андрея. «Большой компании не прокормиться». «А значит, тырить продукты из-под носа большой компании можно?» Афоня начал краснеть. «Пакеты поставили на пол, это все наше». «С хрена ли ваше?» Мужчина напустил взгляд наглости. «Это все стало общим». «Нет, друг, теперь это тех, кто сильнее. Могли бы попросить по-хорошему, поэтому придется все отдать». «Да пусть берут, у них же дети», — тихо шепнул ему на ухо Семен. «Попустимся, они берега потеряют». Андрей и его товарищ, почувствовав, что назревает конфликт, взяли набитые продуктами пакеты и направились к своей машине. Афоня вышел им на перерез. Семену, Виталию и остальным, кто был рядом, пришлось встать к нему плечом к плечу. «Пропустите, вы чего?» — попросил обескураженный Андрей. «Это реально же ничье!» «Ничье это будет, когда не останется ни одного человека!» «Сумки на пол!» — грозно повторил Афоня. «Ну, не хотели по-хорошему». Напарник Андрея вынул из-за спины пистолет и передернул затвор. Раздался выстрел, и мужчина с оружием упал на асфальт, корчась от боли. Александр, брат Алины, убрал свой табельный ПМ в карман, подошел к раненому в ногу мужчине и забрал его пистолет. Андрей бросил пакеты и затрясся, как осиновый лист. «Вы чего, мужики, не надо, мы же детям хотели!» Его голос дрожал, как у человека, которого собирались расстрелять. «Иди в машину!» — приказал ему Афоня. «Ага!» — Андрей убежал. Алина подошла к раненому. Из раны кровь вытекала равномерно. С виду крупные сосуды задеты не были. Она посмотрела на брата. «Эти шоколадки стоили того, чтобы стрелять в человека?» — спросила она. «Да я не в человека стрелял, а показал, что беспределу не бывать, или сообща все делать, или прав тот, кто сильнее. Ничего, не сдохнет, а сдохнет невелика потеря». Александр не испытывал никакого раскаяния. «Ремень помоги снять», — попросила Алина. Александр грубо вытянул ремень из штанов, не обращая внимания на протесты раненого, и отдал сестре. Алина затянула его на бедре выше раны, проверила, что у раненого не было выходного отверстия. «Мне нужен крепкий алкоголь, я выну пулю». «Откуда у нас алкоголь?» — развел руками брат. «Мужики, есть у кого водка или спирт?» «У нас есть», — ответила испуганная девушка из буханки. Семен подошел к ней. Андрей, уже немного пришедший в себя, старался изображать обиженного. С гордым видом открыл заднюю дверцу и, откинув многочисленные вещи, добрался до коробки с дорогим алкоголем. «Необходимая вещь для выживания», — усмехнулся Семен и потянулся за бутылкой. «Только не виски», — взмолился Андрей, — «и не коньяк. Вот, смотри, водка». Он буквально всучил Семену бутылку водки. «Нищеброд с замашками богача похож на обезьяну, копирующую человека», — поддел его Семен. «Сам ты обезьяна», — Андрей покраснел. Семен взял из ящика 18-летний виски и направился к Алине. Она тем временем разрезала у раненого штаны вокруг раны и ждала дезинфекцию. «Вот, сказали, что человеку подходят только дорогие напитки». Семен свинтил пробку и подал Алине бутылку. «Главное, чтобы его микробам подходили». Она плеснула виски на рану, сунула медицинский зажим в горлышко бутылки и прополоскала его, пролив драгоценное содержимое на асфальт. В воздухе повис стойкий аромат ячменного солода. «Выпейте». Алина протянула бутылку раненому. Тот взял и со страдальческим выражением лица приложился к горлышку, сделал несколько больших глотков, пока алкоголь не пошел обратно. Закашлялся, изо рта и носа плеснулась отторгнутая телом виски. От героического настроя больше ничего не осталось. «Мужчины, подержите ему ноги», — попросила Алина. «А вы терпите. Посмотрим, такой ли вы герой, каким представлялись, или сказочный». «Долбогреб!» — — добавил Афоня, наваливаясь на здоровую ногу. «Пошла анестезия». Арина постучала зажимом вокруг раны. «Нет, кажется, нет!» Мужчина застонал. «Еще чуть-чуть, подождите!» Семен и Виталий ухватили больную ногу. Арина выждала еще полминуты и полезла в рану. Мужчина принялся вопить во все горло и пытался вырваться. Александру пришлось держать раненого за руки, чтобы он не ударил сестру. Арина хладнокровно вынула пулю и отбросила ее в сторону. «Все, операция прошла успешно, успокойтесь», — попросила она. Мужчина продолжал орать, пока Александр не хлопнул его по щеке. «Да заткнись уже, пулю достали!» — выкрикнул он в ухо раненому. Тот замолчал и прислушался к организму. «Дайте еще выпить, болит», — попросил он. «На!» — Александр протянул ему бутылку. «Сиборит!» Мужчина сделал несколько жадных глотков и откинулся навзничь. Арина спокойно перевязала рану, осмотрела результат работы и осталась довольна. «Надо было мне идти на криминального доктора, лечить подстреленных бандитов, прокапывать детишек-толстосумов после передоза. Жаль, что это время ушло», — она посмеялась. «Поднимайся, боец, теперь тебе ничего не угрожает, кроме собственной глупости». Мужчина поднялся и, не глядя вокруг себя, пошел к буханке. Молодая девушка выскочила ему навстречу, обняла и помогла залезть в салон. Они завели двигатель и уехали, забыв заправиться. Народ из общины долго смотрел петляющему автомобилю вслед. Каждый оценил ситуацию по-своему и делал выводы на перспективу. «Да, встречи бывают неприятными не только с флороморфами», — задумчиво произнес Семен. «Когда законы не работают, кажется, что можно все», — оценил наглое поведение гостей Виталий, — «и ничего за это не будет. Пока мы сопротивляемся и думаем, как победить, другие просто хотят получать выгоды от ситуации, спрятаться у черта на куличках, жрать дорогой алкоголь и радоваться». Афоня плюнул в лужу разлившегося виски. «Даже не знаю, кого я ненавижу больше, их или зеленых». «Лёш, не надо никого ненавидеть, а то позеленеешь раньше времени». Вера обняла мужа. «Что нам делать дальше?» «Оборудуем место для ночлега. Сегодня спим здесь», — громко объявила Афоня. Община вышла из ступора, зашевелилась, начав заниматься делом.